А потом был пронзительно солнечный, ясный день, и маленькое задрипанное такое армянское селение на повороте дороги. Я даже название его не запомнила. Чуть поодаль, на белой заснеженной равнине, выстроились ровными рядами аккуратные финские домики еще не функционирующего горного курорта. А здесь, у дороги, лепились одна к другой покосившиеся лачуги, сакли, или как их там называют. И была такая жуткая обреченность в этой съежившейся на солнце среди голых скал и снеговых шапок деревушке. В старых домах засели азербайджанские боевики. За финскими домиками окопались армянские освободители. Боевые действия, собственно, уже начались. Их прервало появление нашего вертолета. Уже в полете мы получили сообщение, что, по данным местного ГБ, в поселке есть женщины и дети. Уважительная тишина встретила нас на входе в селение, когда шум вертолетного движка остался далеко позади. По вертолетам тогда еще не стреляли. То ли не из чего было, то ли просто война всерьез не развернулась. А вот по бойцам спецназа огонь могли открыть и те, и другие. Во всяком случае, так нас инструктировали. Поэтому мы грамотно рассредоточились на местности и заняли ключевые позиции. Тишина теперь стояла такая, будто в этом месте уже давно нет ни одной живой души. И тогда я поняла, что настал мой звездный час. Я вышла на середину улицы между домами с белым платком в поднятой руке. Сняла с шеи автомат, бросила его перед собой и закричала. «Выходите! Мы всем гарантируем жизнь и свободу. Сдавайте оружие, уходите в горы. Мы не будем не только записывать ваши имена, но даже фотографировать вас. Я обращаюсь к вам от имени Комитета госбезопасности СССР. Я командир группы спецназа майор Иванова. Через 10 минут здесь будут вертолеты войск МВД. Вы будете окружены. У вас остается очень мало времени. Сдавайте оружие, друзья. В кого вы хотите стрелять? Здесь ни в чем не повинны женщины и дети». Тишина стала просто фантастической. Я представила, какими глазами должны сейчас смотреть на меня эти дикие горцы. Маленькая рыжая девчонка, майор спецназа КГБ. Я думала, они смотрят с восторгом. Еще минута, и им ничего не останется, как только сложить оружие и заговорить со мной о том, что я делаю сегодня вечером. Но, очевидно, они думали совсем по-другому. «Подставка», — думали они. «Отвлекающий маневр, коварный план армянского, азербайджанского ГБ. Не бывает, — думали они, — таких майоров в спецназе». Я никогда не смогу узнать, как было на самом деле. Ни у кого теперь спросить. Я повторила свой текст уже по третьему разу, когда в воздухе мелькнула граната. Я успела увидеть ее, даже успела оценить расстояние и понять, что не смогу вернуть ее хозяину. Да и нельзя было это делать. В домах мирные жители, об этом я тоже успела подумать. И я сделала главное. Упала и закрыла голову руками. 4 осколка достали меня. 2 в бедро, в плечо один и самое противное в правую кисть. Смешно. Пройти Афган без единой царапины и получить ранение, что называется, у себя дома. Да, тогда мы еще считали, что это дома. Потом началась стрельба, громкая и, как показалось, беспорядочная. Я не стрелял, я просто подобрал свой автомат и медленно поползла к стене ближайшего дома. А ребята мои работали, в общем, грамотно. Потери были, но с нашей стороны только 2 раненых, не считая меня. Боевиков уложили 8, остальные удрали. Из мирного населения не пострадал никто. И вот, когда все уже было кончено, вдруг появились в небе 3 вертолета. Кто ими командовал? Кто давал им цели? Появились, и накрыли сразу ракетным ударом россыпь финских домиков. Это был кошмар. Оттуда сразу ударили по нам, и у нас стало на двух раненых больше, причем появился один тяжелый. Спасибо родной милиции, точнее войскам МВД. Потом все залегли, обмениваясь ленивыми очередями. Потом стало совсем тихо. Я снова вышла на это яркое солнце, на этот жуткий сверкающий снег, и уже вовсе без оружия заковыляла в их сторону. Раненый Пашка хрипел вслед. «Не ходи, дура! Убьют же ведь! Не ходи!» А я шла, размахивая все той же белой тряпкой, правда, на ней теперь были красные пятна. Но мне их было еще больше, и кровище это сильно перекрасило мое представление о восточном мужчине. Я теперь знала, что некоторые из них умеют бросать гранаты в девушек, идущих под белым флагом. И мне уже не терпелось довести свои эксперименты до конца. Я пробовала кричать им что-то по-армянски, какие-то простые слова, выученные за эти дни. Я не слышала их ответов. Ветер жутко свистел в ушах. Зато слышала выстрелы. Не знаю, чьи, может быть, просто примерещилось. Фонтанчиков от пуль на снегу я не видела. Вспышек тоже. Впрочем, перед глазами уже все плыло. Я дошла до них и упала. По-русски бойцы говорили сносно. Они не согласились оставить оружие, но согласились уйти и забрали с собой своих раненых. И не успели уйти до того, как подъехали грузовики с ОМОНовцами. Потом провал в памяти. Помню очень отчетливо. Лежу в постели, перевинтованная чем попало. Рядом двое моих ребят и старая печальная армянка. Она буквально причитает, протирая мне лицо прохладной влажной салфеткой. «Бог мой, девонька, чем ты занимаешься? Да разве можно? Да твое ли это дело? Не можно, ай, не можно. Дете, вот твое дело. Рожать, вот твое дело. Бог мой, девонька». И почему-то ярче всего я буду вспоминать именно эти причитания старой армянской женщины и расстрелянной деревни. Буду вспоминать по дороге, стискивая зубы от боли в набитом ранеными продувном армейском УАЗе. Буду вспоминать в ереванском госпитале, куда ко мне уже через 6 часов после поступления примчится Сергей. Буду вспоминать через неделю в Москве, зализывая оставшиеся раны дома, на диване. А раны-то были, в общем, ерундовые. Мне опять повезло. Сильнее был шок от этого предательского удара, от этой бессмысленной мясорубки в мирное время. Как не хотелось верить, что мирное время кончилось. Но дедушка оказался, как всегда, безнадежно прав. Все-таки лучшие источники и лучшие аналитики были пока у него, а не у нас. И я сказала Сергею, что такое положение вещей нужно срочно менять. «Нам по-прежнему остро не хватает людей, Сережа», — жаловалась я. «Конечно», — не спорил он. «И поэтому ты хочешь начать с того, чтобы как можно скорее угробить себя?» «Брось, Сережа, со мной ничего не случится. Я не боялась ехать туда и не боялась идти под пули. Я и сейчас ничего не боюсь. Веришь?» «Абсолютно ничего». «Верю». «Сережа, а я хочу маленького». «Что?» — он оторопел. «Ты имеешь в виду ребенка?» «Ну, не котенка же». «Довольно странный вывод после командировки в горячую точку». Я рассказала ему про ту женщину. Он нахмурился и долго замолчал, наконец спросил: «Ты не хочешь больше работать в нашей организации?» «Да ты с ума сошел!» Именно этого я и боялась, что он так подумает. «Вы все мужики чокнутые. При чем здесь? Работа работой, а дети — это дети. Ради кого работать-то? — А ты не пытаешься обмануть сама себя? — спросил он тихо. — Работы ведь бывают разные, и в некоторых случаях дети...